Глава 21. Серафим преследовал юношу почти весь день с тех пор, как тот в сопровождении двух девиц вышел из деревни к береговой линии. До самой ночи, где он наконец смог подпитаться энергией луны и зазевавшимся рыбаком. Все-таки ему, как полудемоническому созданию, было крайне тяжело бодрствовать при свете солнца. Старик, который ранее был в компании его цели, ушел в свой дом. И родители, как он смог догадаться, уже должны были убить остатки армии в городе. Как оказалось, те и так перебили весь город и областные деревни. Почему юноша оставил их, он не понимал. Да и в принципе ему было неинтересно. Когда он покидал город, женщина, от которой веяла такой же аурой, как и от юноши, деловито посмотрела Серафиму вслед. Заметив, что он ее видит, она кивнула ему в знак почета и пошла со своим отрядом в сторону уцелевшего дома. Все же Серафимов помнят. И те сильные, кто не находится под властью аристократии и Святой Инквизиции, все еще с уважением относятся к этой перебитой расе. Бывший родительский дом Лина держал оборону чуть дольше 3 часов, пока вороны пробивали магические барьеры забытыми миром антимагическими кирками полубогов. В живых не осталось никого. И даже дед, сильнейший искусственный маг в области после Ланы, конечно же, не смог выжить и уйти. Но об этом Лин уже не узнает. На вторую ночь нашего странствия за шариком, который был настроен на поиск ближайшего алтаря темного рода, мы вышли к береговой линии юго-западной части континента и вошли в область Балтимор. Не сказать, что пейзаж сильно изменился от перехода в другую область силы, но уровень инфраструктуры явно отличался от домашнего. А пейзаж, между прочим, меняется. Как рассказывала Мария, каждый правитель старается сильно отличаться от других, как природой, так и постройками, и тратят эти правители на свою прихоть немалые ресурсы. На самом берегу нам встретилась девушка, которая по меркам моей деревни была на пару классов выше. А ведь она была рыбацкой. Невысокий чистокол, который окружал местных жителей от любой напасти, был усеян магическими рунами, которые я смог увидеть. Раньше такого я себе не мог позволить, так как не был наделен никакими магическими силами. Руны впустили нас как своих, и я думаю, не без помощи Марии. Только вот здесь был один нюанс, который мы узнали чуть позже. В деревне оказалось всего с 10 домишек, одноэтажных, однотипных, но довольно добротных. Не сказать, что каменные стены были такими уж ухоженными, не задетыми временем и так далее, но выглядели достаточно крепкими. Соломенные крыши, какие были у наших рыбаков, отсутствовали. Вместо них черепица. Все домики имели свой забор, маленький огород и теплицу. А у самого богатого на вид дома располагалась пара пристроек. И, судя по широкой трубе в крыше, там была гончарная мастерская. Кстати, мне бы пригодилась эта мастерская. Оружия как такового у меня не было, а его нужно сделать. В деревне было 2 больших здания. Как я понимал, ближайшее — это таверна, судя по вывеске. А центральная, которая прямо проглядывалась на фоне одноэтажных домов, вилла главы деревни, либо центральный храм. Наше путешествие началось с прощания с моим стариком, который с пены у рта доказывал, что не стоит нам брать его с собой, ибо он обуза и ни на что уже не годен. Я говорил, точнее кричал, что в дом придут другие, а ему было наплевать. Фразой «Это мой дом, и я в нем умру» он поставил жирную точку в своем присутствии в нашей скромной компании. Понимая, что, скорее всего, он не выживет, как и родители, я отпустил его с камнем на душе, хотя мог и остаться. Но Дел, которая почти сразу вставила свое «я», сказала, что даже с моими новыми силами я ничего не смогу противопоставить угрозе, которая настигнет деревню, чтобы добить ее. Я еще не полноценный маг, у меня даже нет собственного духовного оружия. И даже она не знает, каким оно будет и что я смогу вообще делать. Насколько буду сильным? На этой доброй ноте я покинул родную деревню, задав курс системе до ближайшего алтаря рода тьмы, чтобы уже потихонечку начинать что-то делать. Все-таки цель есть, средства тоже. Пора начинать. Все мосты сожжены, пути назад нет. У рыбацкой деревни стояла стража, хоть и немногочисленная, что меня очень удивило. Только была она не особо активной и никакого интереса к нам не проявила. Трактир, который встретил нас почти у ворот, был полупустым, но очень дорого уставленным. «Здесь проходит торговый путь области», — увидев мой вопросительный взгляд, ответила Мария. Второй этаж, скорее всего, для гостей. Спальные места и все такое. Я не стал ничего отвечать и двинулся в сторону управляющего, чтобы заказать нам еды. Да, я нагло пользовался финансовым состоянием Марии. Но она хотела этого или нет, не была против. Я ей все верну. Наверное. Мы уселись почти в самом углу большого помещения, подальше от чужих глаз, и терпеливо дожидались своего обеда. Женщина в форме официантки с пропорциями тела гиппопотама и тонкой полоской усов под носом притащила нам большой поднос, где дымились три чаши какого-то напитка. «За счет заведения!» Пробасила она и с грохотом опустила поднос на стол. Я удивленно посмотрел ей вслед и принюхался к своей чаше. По запаху напоминала чем-то чай прямо как на земле, только отдавала сильным запахом мяты. «Система, это можно пить?» «В этом заведении можно употреблять в пищу все съедобное. Вам здесь не навредят. Пока что», — ответила адаптация силы тьмы. «Как-то не слишком обнадеживающе». На вкус напиток напоминал сбор трав, но в целом было очень даже ничего. Я не испытывал никакой бодрости, о которой сказала Мария, которая залпом опрокинула чашу и отметила, что сахара не хватало. Дел, которая потихоньку цедила чашу, облокотилась на меня, что-то промурлыкала и уставилась на Марию, которая почему-то будто бы закипала. Интересно, она и сейчас слышит мои мысли? Повернувшись к древней, я не отметил у той никакой реакции. Значит, этой силы у нее здесь нет, что не может не радовать. Одна из странных вещей, которая произошла с нами, когда я вернулся на континент, была та самая Дел. Она не вела себя как всесильная богиня, которая являлась вне этого мира. Была довольно миловидной, спокойной и... липла ко мне как прокаженная, постоянно называя меня своей собачкой. Так себе сравнение. Но хочу отметить, что заклинание, которое было на Марии, на мне не висело. Я спокойно мог оттолкнуть Дел, нахамить и так далее. Что не могло не радовать. Я не под ошейником. А значит, она здесь что-то по типу наблюдателя. Кстати, Дел сама представилась Марии, только пропустила момент, кто она на самом деле. Просто назвала свое имя и что я ее собственность. Аристократка злобно сощурилась, посмотрела сначала на меня, потом на нее и лишь пожала плечами в ответ, пропуская все вопросы мимо ушей. Сейчас я наслаждался довольно вкусной похлебкой из овощей и тушеного мяса, позабыв обо всем на свете. Мне было хорошо. А голод, как говорится, не тетка. Так что я пропускал момент, что от похлебки пахнет тухляком. Вдоволь насытившись, обратился все к той же официантке с вопросом насчет гостиничного номера. Она сначала вообще не поняла, что такое гостиница и о каком номере я говорю. Но после помощи Марии поняла, чего я хочу. Нам достались две комнаты по очень низкой цене. То ли это дело в Марии, то ли это местечко само по себе дешевенькое. Первый номер был по типу моей уютной комнатки в деревне. Только вместо одноместной кровати имела большую, и там стоял большой дубовый шкаф, а вторая комнатка была чуть ли не коморкой, где только и поместилась, что кровать да прикроватная тумба. Тщательно все взвесив, я настоятельно порекомендовал мадамам выбрать большую кровать, а сам, хлопнув дверью, ушел в подсобку. За эту неделю я слишком устал, проваливаясь в долгожданный сон не на земле, а хоть на и жестком, но все же матрасе услышал зов в голове. Тьма вышла на контакт. «Лин, приветствую тебя. Ты звал?» «Привет, Тьма. У меня есть вопросы по поводу своего пути». «Путь ты свой знаешь и так. Но вот сила, что помимо моей идет с тобой одной тропой, меня пугает. Кто она? Что она собой представляет?» «Она что-то высшее. Что сильнее тебя и хаоса. Сильнее всего на свете. Она древняя». «Не знаю, о ком ты говоришь». «У тебя тоже есть Создатель, верно?» «Верно. Вселенная». «Она и есть Вселенная». «Не лги, Лин. Зачем Вселенной тебе помогать? Ты хоть и воин тысячи перерождений, но это не означает, что весь мир будет присмыкаться перед тобой или посторонние силы будут помогать. Ты бельмо на глазу континента, не забывай об этом. Понимая, что из тьмы мне и слова не вытащить, а она, как я и догадывался, кажется, поняла, о ком я говорю». Поставил барьер в голове, чтобы не слышать ее, и погрузился в сон. Сон не был таким, какой давал мне какой-то навык. Напротив, он был чем-то типа реальности. Здесь не было никаких диалогов других лиц, существ и личностей. В нем был поток. Поток силы и возможностей. Я был таким, какой я сейчас. 1,75 м ростом, пепельные волосы и самолюбивая улыбка. Да, я смотрел на себя со стороны, но то, что делал, завораживало. Если это реальность, которая должна была научить меня чему-то высшему, я научусь. Мое тело укололо указательный палец иглой, которую я же и достал из футляра. Резко взмахнул рукой, и капля превратилась в поток. Он материализовался в подобие клинка, которым все мое тело размахивало в разные стороны, применяя и вставая в различные боевые стойки. Был еще один интересный нюанс. Черная дымка, адаптированная сила тьмы, которая шла в такт с этим кровавым клинком, что очень поражало своими эффектами. Значит ли это, что я смогу использовать две силы, совмещая их между собой? Думаю, да. Но на этом реальный сон оборвался, и мне открылась новая картина, где Дел в одной полупрозрачной ночнушке ласково поглаживает мою грудь, целуя живот, опускаясь ниже и со всей силы кусая мой пупок. С яростным выдохом и криком я резко оторвал голову от подушки. Дел, которая, как оказалось, была в моей комнатушке, также резко проснулась. Недовольно растирая глаза, она сказала: «Тебя клопы искусали, что ли? Зачем так орать?» «Ху! Что ты здесь делаешь?» — заикаясь, спросил я. «Раб твой слишком громко храпит. И прошу заметить», — она сладко потянулась, скидывая с себя одеяло, — «храпит далеко не как леди». Когда одеяло упало с хрупкой на вид девицы, моему взору, в общем и целом, обнаженная Дел одарила меня своим чудесным сексапильным видом. Сказать, что я так и замер с открытым ртом, значит не сказать ничего. Ее аппетитные формы поблескивали на фоне восходящего солнца. Мраморно-белая кожа не имела никаких изъянов, а родинка под соском левой груди придавала всему виду шикарную изюминку. Любуясь совершенным телом, я и не заметил, как в комнате появилось еще одно действующее лицо, которое, как оказалось, было не менее шокировано, чем я. Мария в фиолетовом бархатном халате, который чуть-чуть скрывал все, что нужно было, с таким же, как у меня, лицом, застыла в дверном проеме. Я отметил, что сначала она покраснела, стыдливо пряча глаза, а когда оценила весь масштаб действия, начала клоунаду. Заклинание ошейника, которое было на ней, давало о себе знать. У него, как оказалось, была побочка, о которой я узнал чуть позже, уже после скандала, поговорив с системой. Мария, под стать настоящей ревнивице из дешевых романов, с яростным криком влетела в комнату и начала меня отчитывать. Мол, какого черта голая Дел делает в моей постели? На все вопросы, почему это ее волнует, она лишь замолкала, набирала побольше воздуха в грудь и продолжала истошно вопить: «Какого черта эта потаскуха в твоей постели, а, господин?» «Мань, ты чё орёшь? Какое твое дело, кто и что у меня?» «Так значит, так значит!» От ярости она начала запинаться. «Ничего не значит, Маш. Я в душе не знаю, что она здесь делает». «Ты касался ее? — яростно спросила она, стряхивая наигранные слезы. «Мой господин». «Что?» Я офигел не меньше прежнего. «Нет, я вообще не понимаю, что здесь происходит. Никого я не касался и не домогался. Я только проснулся. И вообще, чего ты орешь? Какое твое дело? Ты же вообще убить меня хочешь?» «А твой живот вкусный, Лин», — специально громко, чтобы услышала Мария, заявила Дел. «Вкус, как у твоих пухлых губ». Лицо Марии нужно было видеть. В общем и целом, утро у меня не задалось.